Впоследствии молодчики, активно обзывавшие Вашека черным козлом и другими обидными именами, приходили к нему с дорогими подарками и, цепляясь рогами за потолок, мимикая через слово, широко расставляя ноги и стыдливо прикрывая совершенно непропорционально раздувшуюся паховую область, умоляли снять проклятие. Видевший эту сцену, Олег, не удержавшись, поинтересовался у приятеля, что же именно он увеличил им своим проклятием ниже талии. Неужели то самое? И почему тогда они так страдали? Услышав вопрос, Вашек покачал головой, после чего одним словом объяснил весь ужас положения обидевших его парней. «Яйца!» – шепнул он с широкой ухмылкой. «Проклятие безостановочного роста!» Олег покачал головой, запоминая, что первым делом необходимо научиться защите от проклятий. Пакостность фантазии малефиков произвела на него неизгладимое впечатление. Тем временем Вашек подошел к кристаллу и, возложив на него руки, крепко зажмурился для пущей концентрации. «Не так», — поправил его мэтр Багрицкий. «Не надо напрягаться. Расслабьтесь, представьте желаемую информацию, человека, которому вы хотите ее сообщить, особенности его ауры, и направьте все это в кристалл. Давайте еще раз». Вашек обвел зал тоскующим взглядом и опять зажмурился. Внезапно Ирен Феличи, на которую Вашек давно заглядывался, вся покраснела и, вскочив со своего места, подбежала к кафедре. С криком «Наглец!» она отвесила ему великолепную оплеуху и выбежала за дверь, не обращая внимания на несущиеся ей вслед крики Вашека, что он вовсе не это хотел сказать, что всего лишь на секундочку подумал, и не виноват он, что она ему так нравится. «Да, совсем забыл предупредить», — сказал старый маг, ухмыляясь себе в усы. «Перед работой с кристаллом желательно очистить разум от посторонних мыслей и сильных эмоций, иначе возможны всякого рода накладки, подобные только что происшедшей. Тем не менее, как вы можете видеть, кристалл представляет собой очень удобное устройство передачи информации. Ну а если такой же кристалл имеется и у того, кому вы передаете сообщение, то становится возможна многосторонняя беседа. Продолжим занятие. Следующий...» Когда очередь дошла до Олега, он воспользовался возможностями шара на полную катушку, по-быстрому обсудив со стоящим на противоположной стороне аудитории у другого шара Трианом, еще одним приятелем и также малефиком, достоинства Лианиного тела и недостатки ее же стремления во что бы то ни стало выйти замуж. Триан был наследником герцогства Литвийского, расположенного на самой границе Валенсии и Иринии, из-за чего также активно подвергался домогательствам со стороны леди Ильчари. Затем он отправил короткое сообщение Виссу, попросив его, если у некроманта найдется подобный кристалл связи, сообщить, как дела в Онере, как здоровье Леи и не согласится ли он стать дистанционным учителем Олега, поскольку в академии его распределили на темный факультет, а некромантию здесь преподает. Тут Олег послал сложный образ Мхала Йос Брауде, завкафедрой некромантии и своего номинального научного руководителя, выражая глубокие сомнения в его компетенции. Под конец Олег из чистого озорства и чтобы проверить возможности артефакта по передаче сообщений нескольким абонентам, попытался признаться в любви всем присутствующим в аудитории девушкам, настроив его на максимально широкие параметры женской ауры. Однако, как вскоре выяснилось, немного переборщил, послав свое сообщение по всему этажу. Это выяснилось только на перемене, после чего Олега спасли когти и скорость демона, позволяющие быстро бегать по стенам и потолку, и умение накладывать крайне эффективные мороки, полученные им от Светаны.